Глава 15. Первый этап турнира. Да уж, чутье у принца было на уровне. Еще после доклада своих пряников я думал об этом. Да и сейчас продолжал, стоя в холле и ожидая кортеж, который повезет меня к тому же стадиону, где начнется первый этап турнира. Кровные узы никак не переиграть. Это можно было сказать и по нам с братом. Пусть у людей они были слабее, но, к счастью, все обошлось. Рано или поздно принц поймет, что его Настёна и есть Настя, которая прислуживала в пекарне и с гордостью про это рассказывала. Но подумаем об этом потом. Девушкам я сказал подъехать позже. Барон Гусев подтвердил, что никаких проблем не будет, если помощники прибудут не со мной. Им всегда могут пригнать отдельную машину, стоит лишь сообщить. Так что с девушками вопрос был решен, а Максим сейчас стоял рядом и ждал нашего отъезда. Хотел поболеть за меня на первом этапе. Ну, пусть посмотрит. Впрочем, я уверен, что там не будет ничего интересного. Участников из Рица забрали. Каждый сел в свой транспорт, и все отправились на стадион. Даже интересно, почему не могли поселить хотя бы поближе к месту проведения турнира. Вот повезло тем, кто жил в том же районе. Слышал я от нескольких участников, как они планировали продолжить веселье после банкета, ведь идти в номера им было недалеко. Некая несправедливость чувствовалась. Когда мы приехали, досмотр повторился, как мой трюк с кольцом и доном. А дальше нас сразу провели в большой зал, где все сели или встали по своим местам. В этот раз камеры еще не были включены, и участники сгруппировались вчерашними стайками по интересам. Позади сцены была гигантская штора, которая перекрывала вид на другую часть стадиона. Но стоило на сцене появиться уже знакомому ведущему, как все сели на свои места. Первый этап должен был начаться с деления на команды, но никто не мог найти списки. Это стало главной темой для обсуждения до того, как пришел ведущий. Имя я его, кстати, узнал — Румиром. Забавно звучало, если он будет себя хорошо вести и больше ко мне не приставать со странными вопросами до конца турнира, то я подарю ему ром под стать его фамилии. «Ну что, дружочки-пирожочки, шалят нервишки?» Первое, что спросил ведущий. Все посмотрели на него с недоумением. «У меня да. Ведь, ух, даже подумать клёво. Наши судьи поменяли первый этап, пока вы спали. Улётная новость, не правда ли?» «Улёт, точно. Захотелось улететь отсюда в свою пекарню и больше никогда не ввязываться во всякие турниры». На сцену вышел Поль, видимо, не сдержавшись от манеры ведущего, и взял слово. «Участники!» Судья был доволен, как слабые участники побледнели от его появления и от улетной новости. Хорошо, что не позеленели, а то было бы зелено. «Как и сказал наш ведущий, правила чуть изменились. Но суть первого этапа останется неизменной. Участники будут поделены на команды по 6 человек. Вас как раз четное количество. Но из каждой команды будет исключен один человек. Не только из проигравшей. Так что советую выложиться всем на максимум. И вашему вниманию...» 6 человек. 96 участников и 16 команд. В принципе, я понимал, для чего судьи сделали перетасовку. Если они не отсеют народ на первом этапе, то последующие будут удлиняться. Удобно. Исключат 16 человек. «Списки!» Поль эффектно щелкнул пальцами на камеру, и на наших коленях появились списки участников. Я пока не стал туда заглядывать, ведь это не все, что хотел сказать один из судей турнира. «И сражаться вы будете сразу. Не по две команды, а все 16 на одной сцене». Еще один щелчок пальцев, и висящая гигантская штора упала позади сцены, представляя нашему вниманию 16 рабочих полуоткрытых зон. Там стояли небольшие комнаты кухни по типу той, что я соорудил для своих помощников Вадима и Вани. Неплохо они тут все обустроили за ночь. Можно было сразу понять о высококачественной технике и артефактах. Остальные правила не изменились. Оценивание командное. Снимать и записывать будут камеры. Ничего не ускользнет от их линз. У вас есть час, чтобы переодеться, подготовиться и занять свои места согласно спискам. Меню на этап прочтете на бумаге. Удачи! Поль ушел, а его место тут же занял Руми. Но его я уже не слушал, а открыл сложенный пополам лист. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Кто будет в моей команде? Удивился, увидев первое имя. Вот уж совпадение. Оливия будет со мной. Интересно, во время работы она также немногословна или же что-то скажет? Меню я пока не стал читать, увидев знакомые позиции. Пусть я ни разу не готовил ничего из вышеперечисленного, но разберусь на практике. Не впервые. Дагон может мной даже гордиться. Вспоминаются времена нашего с ним обучения, где мне единожды что-то показывали, а я повторял. Ничего сложного, тут даже ингредиенты будут обычными. Остальные участники команды не представляли особенного интереса. Монгол, Салонта Баржгон, вроде это самое распространенное имя, которое не является предметом гордости. И монгол был простолюдином. Увидел его сейчас и понял, кто, скорее всего, будет сегодня исключен. Посмотрев на список, он трясся, будь здоров. Дальше был австриец Франц Вагнер. Он был сильным участником, на которого я положил глаз, и, судя по всему, имел какие-то связи с Пеком, который судил турнир. Уж больно он имел самодовольный вид. Следующий в моей команде был участник из Марокко, Уябдул Ватах. «Имечко говорило само за себя». Темнокожий повар свысока смотрел на всех, хоть и не имел никакого преимущества. Злобно ухмыльнулся. Вот как. Кажется, я понял, что еще задумали судьи турнира. Что ж, это будет забавно. И последним был участник из Германии, Адольф Вайц. Тоже сильный повар. Он смотрел на все цепко и подмечал каждую деталь происходящего. И запоминал. Опасны такие противники, хоть я и не беспокоился. Команда не стала собираться вместе, да и мы уже были одеты в форму, в которой планировали участвовать. Я вообще был в черной рубашке и брюках. Элеонору удар хватит, когда она посмотрит, что все были в поварских кителях, а я будто на прогулку собрался. Но мне так удобнее. Да и китель предназначался немного не для пафоса, а для работы. А мне было удобнее работать в рубашке. Пусть все думают, что я псих. Мне от этого было спокойнее даже. Так что собрались мы у нужного отсека комнаты уже командой. Я мельком взглянул на всех, но зацикливаться на ком-то одном не стал. Оливия нахмурилась, когда я просто мазнул взглядом. Но пока она ничего не говорила. Да и вряд ли скажет, даже если ей что-то не понравится. Взглянул еще раз в листок, чтобы ознакомиться с меню и решить, как мы будем делиться на кухне. Обычно распределение обязанностей на кухне было простым. Кто-то стоял на рыбе, кто-то на закусках, кто-то на мясе. Кто-то на десертах. Так что нужно было решить, кто где будет стоять, в зависимости от специализации. И, судя по всему, никто не хотел брать слово. Я вздохнул. «Сделаю сам. Что они, как обиженные дети, решили пролететь?» «Оливия!» — обратился я к норвежке, которая тут же повернулась ко мне, хотя и так искоса сверлила меня взглядом. Сделано это было по большей части для других. «Встанешь за рыбу?» Оливия кивнула, хоть ее брови и чуть поднялись вверх. «Не думала, что я запомню ее специализацию?» «Ха, я знал ее у каждого. хоть и не вслушивался особо в то, что вещали в начале. Но память не обманешь. Да и Дон мне сейчас подсказывал. Секретарь и тут секретарь. «Лорд Вагнер», — обратился я к австрийцу. «Беру мясо!» — сплюнул он, а я кивнул. «Мне же проще». «Горячие закуски тогда». Я посмотрел на монгола. «Салон-то!» И ухмыльнулся. «Уй, Абдул!» Оба кивнули. Никто не был против. План был составлен, и все встали за свои места. Немец был на подхвате у горячих блюд. Кстати, за кухнями стояло множество столов с гостями. И часть гостей составляли наши помощники и члены команд участников. Большинство же — это обычные приглашенные, которые будут пробовать наши блюда. И самое важное — было накормить всех. Ради чего и становились поварами и кулинарами. За то время, что мы готовились, гости уже присели и стали рассматривать меню. Официанты слонялись и ждали отмашки. И она настала с громким гонгом. Кажется, Руми еще что-то там пищал в стороне, но это нас уже не касалось. К нам подошел первый официант и сделал первый заказ. «Особая закуска — карбонара и два ризотто». Официант прилепил листок к специальной доске. «Принято», — хмыкнул я и встал за место шефа, чтобы помогать всем. Австриец, немец были очень против такого негласного решения, но ничего не сказали. А надо было раньше что-то говорить, а сейчас уже все. Оливия же, наоборот, только довольно кивнула и пошла готовить особую закуску из морского языка. Работа на кухне закипела. Я же внимательно следил за действиями участника из Марокко. Хотя и за монголом бы тоже надо приглядывать, потому что Салон-то абсолютно не понимал, что творит. Он даже не знал, какие ингредиенты шли зачем в блюдах, которые ему предстояло сделать. Тяжелый случай. Кажется, он знал только часть известных блюд и не обучался в школах. Да даже в сеть не выходил. Пусть на родине он и был известным поваром, но тут оказался полным нулем. «А когда засыпать пасту?» — спросил он шепотом у Ябдула, а Дон рядом со мной засмеялся. «Дитё!» И, в принципе, так оно и было. Уябдул закатил глаза и приступил к своей части. Но я видел чуть больше, чем нужно, и мне не нравилось это зрелище. Африканец вообще не боялся ничего. И, по всей видимости, творил такую дичь, что в аду я бы его в котел отправил. К самым большим грешникам. И это я не про черную магию говорю, которую сейчас его помощник из зала для гостей насылал на сильных участников нашей команды. А про то, что он гребешки пережарил. Африканец касался всех участников, чтобы облегчить задачу своему шаману. Еще и мешал всем на кухне, будто дилетант. Но когда он подошел к Оливии и чуть не коснулся ее плеча и сковороды, я отодвинул его в сторону. Не стал терпеть такое дилетантство. Чем была хороша магия шаманов? Ее не так просто было отследить. Не как демоническую магию, но если сравнивать их, то моя имела куда больше преимуществ перед слабым шаманством. А потому проклятие, которое предназначалось для Оливии, я перенаправил на самого Уябдула. Баклажан он, а не шаман. Также я поступил и с другими проклятиями для участников нашей команды. Теперь все было направлено на исполнителя. Тяжело ему придется. Монгол и африканец замедлились. Я сам встал за плиту, чтобы приготовить ризотто. Удобно, что все продукты уже были готовы. Вставай и готовь. А эти олухи даже простейшее решили завалить. В пару движений я сделал ризотто и отправил его на стол, чтобы официант его забрал. Оливия тоже приготовила закуску. А вот парочка слабаков чуть нас не подставила, когда трясущиеся руки у Ябдула уронили сковороду с карбонарой. Точно олухи. Но монгол быстро исправился и приготовил из остатков новую порцию. Африканец злобно смотрел ему вслед. Все записывалось. И явно Уй Абдул не ожидал такого от себя. Что, стало тяжело двигаться с надвигающимися проклятиями? Оливия, кстати, была хороша. Я видел ее действия, и точно можно было сказать, что она была хороша во владении ножами. Язык она разделала мастерски. Руки над сковородой порхали только так. Лучше, чем у Дагона. Наставнику бы постыдиться, что его могла уделать девушка, а пока я наблюдал и был удовлетворен увиденным. Предложить принцессе Норвегии перебраться ко мне и вместе откроем рыбный ресторан? Звучало заманчиво. Пока мы отдавали заказ, я посмотрел по сторонам и отправил еще и Дона, чтобы он проверил работу других команд. У Юдзера все было замечательно. А вот в его команде были и слабые участники, которые утопили обычный салат с заправкой в масле. Жиденько, как по... поток. Заказы текли рекой. Официанты только и успевали, что отдавать их. Салат у команды Юдзера несколько раз отправляли обратно, потому что масла было слишком много. Но Юдзера психанул и уже сам сделал его, взяв инициативу в свои руки. Новый заказ, гребешки запаздывали. «Салонта, где гребешки?» — спросил я у монгола. Тот занервничал и косо посмотрел на Уй Абдула. «Понятно. Еще один саботаж». «Салонта, бери себя в руки, иначе вы нас утопите!» Уй Абдул злобно ухмыльнулся, даже не поняв, что действия его шамана ушли в пустоту, и продолжил медлить. Австрийцы и немец переглянулись и посмотрели в сторону закусок, а потом взглянули на меня. Оливия скрестила руки на мгновение. «Два окуня готовы!» — крикнула Оливия мне. Первые ее слова, а после встала рядом со мной. «Ягненок готов!» — хмыкнул Франц. «Нас задерживали закуски. Нельзя отдавать заказ частями. Еще одно правило ресторанов». Салонта не выдержал и проверил гребешки, подвинул африканца. «Уй Абдул, они же сырые и холодные! Они не готовы! Ты что, не видишь? Эй!» Салонта взбесился. Его паника достигла апогея. «Мы же не можем сказать, что у тебя сегодня выходной, и ты не можешь готовить!» «Так действуй!» — хмыкнул я, предоставляя монголу шанс. Салонта посмотрел на меня, на застывших Оливию и немца с австрийцем, и кивнул. Подвинул Уй Абдула и начал быстро готовить. «Хм, неплохо». Дон как раз вернулся и сказал, что не только у нас такие приколы, как с африканцем. Все столкнулись с элементарными проблемами. Мне даже стало интересно, что придумают судьи. Развивалось все точно так, как я и думал. Салонта закончил с гребешками, и мы отдали заказ, взяв новый. Оливия внезапно оживилась, глядя на стремление монгола, и пошла готовить окуня. Немец и австриец, пусть и были соперниками, но стали готовить ягненка и говядину Веллингтон. «Сколько, Оливия?» — спросил я в воздух, не ожидая ответа. 4 минуты!» — крикнула норвежка, буквально преображаясь к середине этапа. Вот она какая на кухне. Глаза горели, а руки порхали. Так же она выглядела и в зоне. Поразительно. Очень похоже. «Очень похоже на тебя», — развеселился Дон. «Твоя человеческая женская копия. Вдруг она твоя сестра?» «Не мели чепухи», — посмотрел я на секретаря. «Ну а что? Твои родители тут, да и цвет волос». Дон поиграл бровями. «Прям как у Люция». Я решил игнорировать секретаря. Еще мне сестры не хватало. К тому же она не выглядела и не ощущалась как демон, хоть и чем-то привлекала. Заказы летели и летели, и вскоре все закончилось. Уй Абдул выглядел паршиво к концу этапа. Остальные же, наоборот, были бодры и веселы. Нехило ему так отрикошетило, но сам виноват. Участников вызвали к построению перед сценой. Стульев уже не было, и все встали, чтобы услышать мнение судей. Они незаметно следили за всем, периодически прогуливаясь перед столами и кухнями, но лишь издалека. Никак не вмешивались в ход выполнения их задания. Команда Юдзера встала рядом с нами, и японец показал мне большой палец, что у них все хорошо прошло, пусть я и был другого мнения. Свет в зале погас. Гости уже ушли, и теперь на сцену вышел Гордон. Ну, хоть не ведущий, визги которого сопровождались по всему этапу. Все затаили дыхание, ожидая вердикта главного судьи. Пол и Вольфган стояли сбоку. Они о чем-то перешептывались и кивали. «Первый этап пройден», — начал Гордон. «Вот только оценку мы произведем немного не так, как вы думали. Мы следили за вами очень внимательно и думали, что не так много участников пойдут на подлость. В первую очередь, вы были командами, и мы бы закрыли на единичные случаи глаза. Вот только все команды отличились. И использование запрещенных видов магии невозможно на турнире мирового класса. Дисквалифицированы будут все, кто хоть как-то был в этом замешан. С пожизненным лишением официально заниматься поварским делом». «Фер, а тебя не исключат?» — вдруг хмыкнул Дон у меня над духом. «Ты же демон!» «Я бы посмотрел на то, как они решили бы это провернуть. Пожизненная дисквалификация и запрет. Ха-ха-ха-ха.